А царь Петр, тут уж руками только развести, совсем без чина, в солдатском кафтане, подходя к трону Фридрихуса, склоняет колено, и адский этот король, если случится, на него кричит, как на простого. Бояре и окольничьи сидят, думают в шутовской палате, принимают послов, приговаривают пришпургские указы, горя со стыда, а по ночам пир и пьянство во дворце у Лефорта, где главенствует второй, ночной владыка, богопротивный, на кого взглянуть-то зазорно, мужик Микитка Зотов, всешутейший князь-папа Кукуйский. Затем, должно быть уж для полнейшего разорения, по наговору иноземцев проклятых, пригнали из Москвы с 1000 дьяков и подьячих, взяли их из приказов, кто помоложе, вооружили, посадили на коней, обучали военному делу без пощады. Фридрихус в думе сказал: «Скоро до всех доберемся. Недолго тараканам по щелям сидеть. Все поедят у нас солдатской каши». Петр, стоявший у двери, садиться при короле не смел, громко засмеялся на эти слова. Фридрихус бешено топнул на него шпорой, царь прикрыл рот. Плакать тут надо было. Все грехи свои помянув, с молитвой сообща, пасть царю в ноги. Руби нам головы, мучай, зверствуй, если не можешь без потехи. Но ты, наследник византийских императоров, в какую бездну влечешь ты землю российскую? Да уж не тень ли Антихриста за плечом твоим? Так вот же, духу не хватило, не смогли сказать. Такой же двор был и у польского короля. Ваньки Бутурлина в Семеновском. Но там хоть не нужно было ломаться. Служба спокойная. Бояре и окольничьи, сидя в потешной думе вдоль стен на лавках, зевали в рукава, покуда сумерки не засинеют в окошечках. Потом ехали в Москву ночевать. Король Ванька Каин по злобе и озорству пытался было заставить всех говорить по-польски, но преломить боярского упрямства не смог. Да и самому играть с ними надоело. Оставил их дремать, как хотят.